Секретарь сообщил, что выбора у него нет. Должность требовала его участия во всех этих мероприятиях, и он не мог не выполнить своих обязательств. Но больше всего он был раздосадован другим. Такую должность не получишь за 2-3 дня. И ему о грядущем назначении стало известно за несколько недель. В это время у него образовались какие-то дела в Лондоне, и, находясь там, он счел, что неплохо бы позаботиться о парадной форме. Так он сказал сам, но я-то такой же волк, как и он. Знал, как ему, вероятно, не терпелось побольше разузнать обо всей этой государственной мишуре. И вот к Иду и Равенскрофту денег не жалеть, и чтобы заказ был выполнен в лучшем виде. Ид и Равенскрофт. Одно из старейших действует с 1689 года и престижнейших ателье по пошиву одежды в Англии. В настоящее время это еще и сеть престижных и очень дорогих магазинов. Оказалось, что у них есть парадная одежда как раз такая, как ему нужно. Он ее примерил, чтобы посмотреть, каким будет общее впечатление. И хотя было совершенно очевидно, что все это сшито на человека комплекцией помельче, впечатление было ужасающим. «Внезапно я перестал быть похож на себя», — сказал он. «Я оказался стариком. Не дряхлым, не жирным, не отталкивающим, но все же, несомненно, стариком». Он ожидал от меня сочувствия. Но волк никогда не должен обращаться за сочувствием к волку. «Вы и есть старик», — сказал я ему, — «очень красивый и хорошо сохранившийся, но все равно никто не примет вас за молодого». «Да», — ответил он, — «но все же не такой, каким кажусь в этом мундире. Не представительская фигура. Я попытался надеть фуражку чуть на бок, посмотреть, не поможет ли, но тут присутствовавший при этом человек с портновским метром на шее сказал: «Нет, нет, сэр, так нельзя», и поправил ее, чтобы сидела прямо. И тут я понял, что теперь всегда рядом со мной будет человек, который станет поправлять на мне фуражку, а я буду лишь бесплатным приложением к этой форме. Пробыв 7 лет своей жизни хитроумной начинкой Абдулы, я смотрел на ситуацию, в которой оказался Стоунтон, совсем не так, как он. Конечно же, Абдулла был надувательством. Он был создан, чтобы морочить простофиль. Но губернатор не имеет права опуститься до уровня Абдуллы. Губернатор — воплощение всего корректного, честного, предсказуемого. Простофили получили его, и теперь он должен выполнять их желания. «Я потерял свободу выбора», — сказал он. И, кажется, ждал, что я в ужасе всплесну руками, но я этого не сделал. Я получал удовольствие. «Для тебя, Данни, бой Стоунтон был старой историей, а для меня — новой, и я тоже по-своему вел свою волчью игру. Я не забыл уроки миссис Константинеску и знал, что ему нужно выговориться, а я был готов слушать. Я помнил совет старой Зингары: баюкай их, и я принялся баюкать его. Я вижу, вы оказались в ситуации, в которую никогда бы не попали, действуя вы с открытыми глазами. Но выход есть из любого положения. Неужели вы не видите никакого выхода? Даже если я и найду выход, то вы только представьте, что произойдет, если я вдруг откланяюсь», — сказал он. «Наверное, будете продолжать жить так, как жили до сих пор», — сказал я ему. «На вас обрушится град критики, потому что вы отказались от должности, которую вам даровала корона. Но, осмелюсь сказать, такое уже случалось. Клянусь, делая это замечание, я не имел в виду ничего конкретного». Но он, услышав это, оживился. Он посмотрел на меня так, словно я сказал что-то необыкновенно ценное. Потом он сказал: «Но он-то относился к этому по-другому, он был моложе». «Вы это о чем?» — спросил я. Он как-то странно посмотрел на меня. «Я говорю о принце Уэльском», — сказал он. «Вы же знаете, он был моим другом. Хотя нет, не знаете. Но много лет назад, когда он приезжал в Канаду, я был его помощником, и он оказал на меня очень сильное влияние. Я многому у него научился. Понимаете, он был необыкновенный. Это был поистине удивительный человек, что он и продемонстрировал при отречении. Какое нужно было иметь мужество!» «Это потребовало мужества и кое от кого из родни», — сказал я. «Как вы думаете, он был счастлив после этого?» «Думаю, да», — сказал он. «Но он был моложе». «Я уже говорил, что вы старик», — сказал я. Но я не имел в виду, что жизнь для вас кончилась. Вы в великолепной форме. Можете прожить еще по меньшей мере лет 15, если подумать о том, сколько всего вы сможете сделать за это время».